Софья, успокойся. Я расслабленно вытянулся в кресле и плеснул в стакан минеральной воды из бутылки. Нам ничего не грозит. Но, Максим, Софья, у него ни на меня, ни тем более на тебя ничего нет. Я улыбался, с наслаждением глядя, как вытягивается лицо Великанова. Нет и не было, ничего-то он не знает. Молодой человек, это наглость. Я требую. Что он там требует? Я дослушивать не стал. Ментально на него воздействовать я даже не пытался. Это было бесполезно, в кабинете были подавляющие ментальные техники и артефакты. Да и сам Великанов был отлично защищен. Зато фокус с кинжалами я повторил, эффектно метнув один из них совсем рядом с его ухом. Кинжал со свистом промчался и по самую рукоять вошел в дубовую панель. А во, все-таки усиленной субстанцией из бреши кинжала и в самом деле стал намного более прочным. Движением пальцев я вернул его в ладонь. Все, я вызываю охрану. Великанов нажал на кнопку коммутатора. Ничего не произошло. Нет у тебя больше охраны, пояснил я ему. Отключил, как только вошел в кабинет. Камеры и записывающие устройства тоже, кстати, не работают. Так что компромата на меня ты здесь тоже не запишешь. А ведь ты хотел, верно? Лицо Великанова налилось кровью. Я же послал черепаху мысленную благодарность. И что бы я делал со всей этой записывающей техникой без его удивительных талантов? Максим, а почему ты сказал, что у него на нас ничего нет? К Софье вернулось самообладание. Так то и имел. Охранники нас пропустили, поворчав только для виду. Да и сам он почти сразу нас принял. Понимаешь, что это значит? Что он с самого начала был настроен на диалог? Чего-чего? А хитрости и понимания людей Софье было не занимать. Именно. Я показал ей большой палец. Он хотел поговорить. А значит, позиция у него совсем не такая сильная, как он пытается показать. Я посмотрел на Великанова. Тот не стал притворяться и решил перейти к конструктивному диалогу. Все верно, Максим Юрьевич. У меня на вас ничего нет. А зачем ты тогда все это устроил? Я ткнул в стоящий в углу экран, на котором был виден анонс программы с моим разоблачением. Ко мне пришел граф Истомин. У него на руках были кое-какие материалы на вас. Великанов не пытался отпираться. Голые слухи, никаких фактов. Он был очень убедителен, и я велел своим людям вас проверить. Выяснилось, что вы, Максим, и в самом деле интересный человек. А еще, еще что? Еще я узнал, что вы с Софьей близки. Великанов посмотрел девушке в глаза, и у меня были основания полагать, что именно Максим Ястребов источник всех ваших недавних сенсаций. Софья смутилась и отвела глаза, а я наоборот улыбнулся. Наконец-то встретил кого-то, способного из минимума информации делать правильные выводы. Понятно. То есть ты взял у Истомина материалы и сделал анонс, чтобы привлечь мое внимание. Ну и, разумеется, ты собирался использовать эту запись как рычаг давления, чтобы я не сопротивлялся и делал то, что ты хочешь. Все верно. Великанов легко со мной согласился. Я хотел договориться, что все следующие новости вы направите в адрес нашего телеканала, на самых выгодных для себя условиях. Вот теперь я улыбался во всю ширину рта. Судя по всему, зрелище было зловещее, потому что и Великанов, и Софья сразу же отвернулись. Даже не знаю, чего в его словах было больше, хитрости или безумия. Как говорят в этом мире, слабоумие и отвага. Великанов решил на меня надавить и фактически загнать в кабалу, шантажировать меня, использовать в своих целях и понемногу давить из меня информацию. И, разумеется, обломал зубы. «Ну что, давай», — поторопил его я. «Что давать?» — не понял он. «Договариваться, но только на моих условиях». Великанов судорожно сглотнул, и правильно сделал. Он был влиятелен, это точно. Но сейчас он был заперт со мной. Охрана была далеко и никакой защиты и инструмента воздействия на меня у него не было, так что ему пришлось принимать мои условия. К слову, жестить я не стал. Коротко, условия нашего соглашения свелись к нескольким пунктам. Он и его канал обязались не делать репортажей обо мне без моего разрешения. Наиболее значимые новости, которые могли меня заинтересовать, сразу передавались мне, а реклама предприятий рода Ястребовых размещалась в эфире бесплатно. Все просто и очень выгодно. «Господа, не забывайте про меня», — Софья хищно улыбнулась. Хитрая журналистка не собиралась упускать отличную возможность. Так в соглашении появился пункт о создании авторской передачи для Софьи. Судя по ее горящим глазам и тому, как нежно она гладила мое колено, журналистку все полностью устроило. Все эти условия не остались висеть в воздухе. Я набрал номер Лиди. Она помогла их грамотно сформулировать и записать в контракт, который мы с Великановым благополучно подписали. «Максим, я надеюсь, вы нам тоже чем-нибудь обязательно поможете», с надеждой в голосе произнес Великанов. «Все возможно, но обещать не могу», усмехнулся я. «Фильм с моим разоблачением, разумеется, с эфира сняли в ту же секунду. Впрочем, было кое-что еще. А как Истомин передавал свои материалы? Должно же у него было быть хоть что-то. Всего несколько фотографий, полные пустышки. И передавал он их на диске, через доверенного человека», тут же ответил Великанов. Он утверждал, что получил диск лично из рук самого графа. «Я почувствовал, что мое сердце стало биться быстрее. Вот оно, давно этот человек здесь был, минут за 20 до вас. А ну-ка дай мне этот диск». Через пару минут диск лежал передо мной, и на нем был четкий энергетический след. Граф Истомин был известным параноиком и никогда не покидал свой суперохраняемый дом. А я только что получил наводку на его доверенного человека, который имел право входа на территорию. Таким надо пользоваться. Что было лучше всего, судя по следу, этот человек не успел далеко уйти. Он был тут, в башне. Найти его для меня не составило труда. Он был в столовой и, судя по красному лицу, пытался по мобифону объяснить Истомину, почему все сорвалось. Он был так увлечен разговором, что не заметил, как я к нему подошел и пихнул в карман ловушку с запертыми в ней термитами. Теми самыми, которых мы с плотником совсем недавно нашли в бреши. Чтобы наверняка, я поставил на него метку. Теперь я всегда знал, где он находится. Я с облегчением выдохнул и уже собрался идти домой, когда передо мной вдруг появилась раскрасневшаяся и едва не плачущая Василиса. «Максим, как хорошо, что ты здесь!» Она бросилась ко мне. «Тот актер, о котором я говорила, не пришел на мое шоу. Соболезную. Но я тут при чем? Я искренне не понял, что она от меня хочет. Для шоу нужна звезда. Ты, барон, а тебе и Софья писали газеты. Мне очень нужно, чтобы ты мне помог. Это предложение было необычным даже для меня. Ага, нашла звезду». Я усмехнулся. «Ну честно, такое чувство, что она пытается надо мной подшутить. Уверен, что в этом телецентре найдется кто-нибудь другой. Максим, все заняты. Съемка через 5 минут. Я тебе доверяю. Пожалуйста». Василиса умоляюще посмотрела на меня. Я понял, что не могу ей отказать. «А что нужно? Готовить? Учти, я умею делать только одно блюдо. Сойдет». Василиса просияла. Подготовка к эфиру заняла 3 минуты. Я заранее написал нужный мне список продуктов и отдал ассистентам. Продюсер придирчиво меня осмотрела и осталась довольно увиденным. «Барон, отлично будете смотреться на экране. Только позову гримеров, они нанесут вам нужный макияж. Если они хотя бы попытаются это сделать, то я их убью», — пообещал я. В моем голосе и взгляде было что-то такое, что продюсер сразу поняла, я не шучу. Так что ни один из гримеров ко мне даже не сунулся. Передача началась через несколько минут и записывалась в прямом эфире. Василиса была кем-то вроде ведущего, ее задачей было помочь приглашенному гостю приготовить выбранное им блюдо как можно вкуснее. Чувствовала она себя крайне неловко, но с задачей все же справлялась. «Максим, что ты будешь сегодня готовить?» «Честно говоря, у этой бурды нет никакого определения. Это что-то среднее между кашей и супом. А название у блюда есть? Во время походов мои товарищи так его и называли, бурда. Но это хотя бы вкусно». Василиса нервно хихикнула. «На любителя», честно ответил я, «зато очень сытно. Во время долгих походов в моем родном мире эта бурда и в самом деле была настоящим спасением. Овощи, мясо, немного приправ, и организм получал калории и запас энергии для очередного перехода. Про вкус в этом случае, само собой, особо не думали. Как говорится, горячо да ладно. Приготовить точно такую же бурду на земле было нереально, многих ингредиентов здесь просто не было. Их недостаток я восполнил сушеными травами из брешей. Каждое действие я сопровождал шуткой или историей. Василиса вполне искренне смеялась, а скоро к ней присоединились и члены съемочной группы. Атмосфера получилась расслабленная, про камеры мы забыли. По площадке потек аппетитный аромат. Василиса наполнила тарелку, сделала первый глоток, а затем умяла все, до самой последней капли. «Максим, это просто обалденно. Самое вкусное блюдо, что я ела 3 года. Ну, я старался», я скромно улыбнулся. По голодным глазам всей команды я видел, им тоже не терпится попробовать моей бурды. Съемка должна была вот-вот закончиться, когда дверь распахнулась, и на пороге появился Феликс Лукачев в сопровождении своего ручного питомца, тигры. Его кошка из бреши жадно вдыхала воздух, а ее глаза светились магическим огнем. Ее взгляд остановился на лежащей в стороне сумке с черепахом. Лукачев усмехнулся. «Ястребов, я еще в первую встречу почувствовал, что с тобой что-то не так, и теперь я понял, что именно». Тигра резко рванулась к сумке с черепахом. Энергия тени давно иссякла, и я не успел ее восполнить. Тигра ударила лапой по сумке, и черепах вылетел из нее, прямо под прицелы всех камер. «Дамы и господа», — театрально произнес Лукачев, — «перед вами незаконно принесенный Максимом Ястребовым монстр из бреши. Монстр уникальный и к тому же не зарегистрированный. Ястребов пытался его скрыть, но я здесь для того, чтобы вывести этого мошенника на чистую воду. Я почувствовал, как меня охватывает гнев. Лукачев перешел все границы, и оставлять его безнаказанным я не собирался». Глава 19. Камеры снимали черепаха недолго, буквально несколько секунд, затем они мигнули и все разом погасли. «Это мой металлический питомец использовал свои способности и избавился от ненужного внимания, но было уже поздно. Его успели увидеть все зрители канала, а значит, существование черепаха больше не являлось тайной, о нем знали все. Вот и все, Ястребов». Лукачев триумфально улыбнулся. «Ты незаконно привел монстра бреши на землю, причем не кого-то безобидного, а неизвестную тварь, не значащуюся в каталогах. Готовься к последствиям». Он погладил стоящую рядом с ним тигру. «Ну и с питомцем, разумеется, попрощайся. Никто даже разбираться не станет, его сразу убьют и все». Черепах жалобно посмотрел на меня и направил мне ментальный импульс. «Не переживай, никто тебя не убьет», — прошипел я сквозь зубы. «Дядя просто идиот и не знает, о чем говорит». Черепах кивнул, доверчиво глядя мне в глаза. «Я же хотел провалиться сквозь землю». По большому счету, Лукачев все сказал верно. Законы в отношении прирученных монстров бреши и в самом деле были жестокие. Даже очень. Мало того, что приручить монстра могли лишь немногие искатели. После этого питомцу требовалось пройти целую кучу тестов. Люди защищали землю как могли. Они всеми силами пытались обезопасить ее от вторжения чудовищ брешей. И сейчас я понимал, что, приведя с собой черепаха, подверг его большой опасности. Впрочем, и не из такого выбирался. Черепаха я защищу. Сделаю все возможное, и ни одна металлическая чешуйка на его панцире не пострадает. Но для начала я все-таки вырву Лукачеву сердце. Этим я и занялся. Шагнул к нему, позволив части бурлящей во мне энергии следопыта вырваться на свободу. Совсем крошечной части. Но она произвела тот самый эффект, на который я и рассчитывал. Воздух накалился, затряслись столы, а с лица Лукачева слезла его ехидная ухмылочка. «Ястребов, ты что делаешь?» Он взвизгнул и, выставив защитные чары, отшатнулся. «Я, звезда и уважаемый искатель, я выше тебя по статусу, ты не имеешь права». «Все я имею». Я усмехнулся. «Ты нанес мне оскорбление, угрожал моему питомцу, а еще бросил нас с плотником в брешах. Знаешь, какая расплата за это будет справедливой?» Лукачев помотал головой. «Дуэль. Я ожидал, что ситуация с Лукачевым повторит ситуацию с Джеймсом Драго, то есть что он просто откажется со мной драться. Но Феликс сумел меня удивить. Дуэль со мной». Его лицо расплылось в удивленной улыбке. «Ястребов, я не обязан принимать твой вызов, но с удовольствием это сделаю». «Решено». Я хищно оскалился. Лукачев посмотрел на меня и, кажется, только сейчас подумал, что мог во мне ошибаться. Все-таки совсем немногие с первого взгляда могли определить в худощавом пареньке настоящую угрозу. Но давать заднюю было уже поздно. Пусть камеры и были выключены, вокруг нас было много людей, так что уклониться от вызова он уже не мог. «Господа, что вы творите? Между нами вырос бледный Яков Великанов. Ну в самом деле, какая дуэль? Вы оба, уважаемые, разумные люди и можете обо всем договориться, не прибегая к насилию». Директор канала так и сочился лестью. Ну конечно, в отличие от Лукачева, он сполна понимал, на что я способен, и терять свою главную звезду он не хотел. «Яков, барон начал первым». Лукачев улыбнулся. «Но если Ястребов возьмет свой вызов обратно, то я милостиво. В задницу иди», — оборвал его я. «Милостиво он, видите ли, согласие уже дано, так что дуэль состоится, и прямо сейчас». И Лукачев, и Великанов поняли, что отступать я не собираюсь. «Что ж, никаких проблем». Лукачев расправил плечи. «Предлагаю это сделать прямо здесь, в телецентре. У нас есть отличная площадка. Никаких камер», — предупредил его я. «А что, Максим, боитесь, что ваш позор увидит вся страна?» Феликс усмехнулся. «Я, нет, но на твоем месте серьезно бы этого опасался», — говорил я уверенно, так что Лукачев засомневался. «Мы вышли из студии и пошли к месту дуэли. Максим, мне так жаль, Василиса шла рядом со мной. Если бы не я, то этого бы не случилось. Ой, да не парься», — я отмахнулся. «Черепаха я спасу», а с Лукачевым давно следовало разобраться. Даже сложно представить, сколько людей погибло из-за этого придурка. Черепах тоже шел рядом, семенил мелкими ножками, забавно переваливаясь сбоку на бок. Все сотрудники канала смотрели на него с восторгом и умилением. Все-таки мой питомец и в самом деле был настоящей милахой, но вот только подходить к нему никто не решался. Милахой, но мысль, что он не прошел регистрацию и может быть опасен, их все-таки пугало. Когда мы добрались до места проведения дуэли, оказалось, что это очередная студия, но только очень необычная. Я разглядел здесь обломки камней, декорации пещер, муляжи монстров. А еще здесь пахло смертью и кровью. «Так это здесь ты снимаешь свои шоу?» Я презрительно посмотрел на Лукачева. «А я-то думал, что у тебя осталось хотя бы немного мужества. Даже это, и то фальшивка. Вообще-то это тоже очень опасно». Феликс возмущенно взмахнул руками. «Я убиваю здесь настоящих монстров, ага, которых специально для тебя выловили из бреши и привели сюда». Я принюхался, а еще напичкали транквилизаторами. Убивать сонных монстров на камеру, когда за спиной дежурит бригада поддержки, на это не нужно ни смелости, ни мозгов. Феликс надулся, но что сказать, не придумал. Так и стоял, буравя меня взглядом. Говорить и не требовалось. Лукачев прославился, снимая шоу, в котором он путешествовал по брешам и истреблял монстров. А сейчас я понял, это была постановка. Все его сражения снимались в студии, в безопасных контролируемых условиях. Нет, наверное, какие-то выпуски он снимал в настоящих брешах. Но я по собственному опыту знал, чем это заканчивается. Подготовка к дуэли не заняла много времени. Сражаться мы решили прямо здесь, в декорациях студии. Меня это устраивало. Площадка была достаточно большой и при этом отлично защищенной. Да, кое-какие преимущества у Лукачева здесь были, но меня они не волновали. Ничего такого, с чем я бы не справился. Моим секундантом стала Василиса. Я даже предложить ей не успел, как она сама смело взяла на себя эту роль. Я не возражал. Она – надежная девушка. С ней я могу быть уверен в том, что все условия будут соблюдены. А вот у Лукачева с поиском секунданта возникли проблемы. «Яков, вставай рядом со мной», – велел он Великанову. «Феликс, я», – глава телеканала смутился. «Феликс, я не могу. У нас с Максимом Ястребовым соглашение. Я не могу выступить против него». «Соглашение», – Лукачев вылупился на него. И когда только успел, Великанов только развел руками. «Феликс, ничего личного. Это просто выгодно для бизнеса». Лукачев недовольно скрипнул зубами. В результате его секундантом стал один из работников канала. «В качестве оружия мы выбрали мечи и боевые артефакты. Еще со мной будет драться тигра». Феликс любовно потрепал свою кошку по загривку. «И это даже не обсуждается. Я и не собирался спорить. Да, монстр из бреши – значительное преимущество. Особенно такой сильный и тренированный, как тигра. Только она меня не смущала. Без проблем. Тогда за меня будет драться черепах». Лукачев бросил на моего питомца презрительный взгляд. В своем нынешнем виде черепах и в самом деле выглядел непримечательно. Ну да, стальной и непробиваемый, но маленький и неловкий. Наверное, Лукачев решил, что он не представляет большой опасности и будет легкой добычей для тигры. Согласен, мы встали друг напротив друга. Господа, последний вопрос. Василиса сильно смущалась в присутствии аристократов, но держалась уверенно. «Бой насмерть, до невозможности сражаться», — уверенно произнес Лукачев. Он не сомневался, я приму его условия, но играть по чужим правилам я не собирался. «Нет, насмерть. Максим, ты уверен?» — голос Феликса дрогнул. «Более чем». Теперь все смотрели на Лукачева. Он понимал, что если будет настаивать на своем, то будет выглядеть трусом и слабаком, а этого он боялся больше всего остального. «Принимаю». На этом все условия были согласованы. Дуэль началась. Первыми в бой бросились наши питомцы. Причем не хищно облизывающиеся тигра, а маленький и невинный черепах. Впрочем, быть маленьким он перестал буквально за одну секунду. Его тело на глазах трансформировалось, и на тигру обрушилась настоящая стальная машина смерти. И в размерах он питомцу Лукачева как минимум не уступал. Тигра и опомниться не успела, как получила по голове тяжелым хвостом. Ну а дальше черепах принялся гонять ее по всей площадке. Причем всем было очевидно, при желании он прикончил бы ее в считанные секунды. Тигре повезло, мой питомец любил подраться, но сегодня у него было легкое игривое настроение, так что ей, для начала, предстояло хорошенько побегать. Ну а дальше? Дальше все зависело от того, захочет черепах проявить благородство или нет, и наверняка не мог сказать даже я, это нечестно. Лукачев ткнул пальцем в черепаха, он не имеет права быть таким большим, это против закона, черепах имеет право на что угодно, и вообще, на твоем месте я бы сосредоточился на собственном сражении. Лукачев посмотрел на меня и перехватил меч. Ястребов, тебе конец. Пусть он и подозревал, что я сильнее, чем кажется, весь мой потенциал Феликс все еще не оценил. Поэтому он решил начать бой с холодного оружия. Наверное, все еще рассчитывал расправиться со мной быстро и эффектно. Не он первый, что Лукачева отличало от остальных, так это наличие реальных навыков. Все-таки свою славу он заработал не совсем на ровном месте. Даже больше, Феликс оказался едва ли не самым опасным моим противником. Мечом он орудовал ловко, и в быстрой атаке почти сумел меня достать. Я уклонился от первых его выпадов, а затем парировал очередной удар сразу обоими усиленными кинжалами. Раздался оглушительный звон. Зачарованная сталь фамильного меча Лукачева нашла себе достойного противника. Феликс нахмурился. Он что, и в самом деле ожидал, что я сдамся в самом начале? Он сделал шаг назад, увеличив дистанцию, а затем сделал еще один выпад. Я это движение предсказал, поэтому парировал его без всякого напряжения. Только это оказалось не все. Феликс протянул левую руку, и в нее лег кинжал. «Следопыт, у него есть пространственный карман», — прокричал Кыш в моей голове, а спустя секунду Феликс меня уже ударил. Кинжал проскреб по плечу, разрезая мой любимый пиджак. «Вот так, барон», — Лукачев усмехнулся, — «готовься умереть». Приемчик был хитрый, но вполне приемлемый. В конце концов, я должен был предвидеть, что такие сюрпризы он мне точно преподнесет. Это была не худшая часть. Кинжал был с дополнительными эффектами. Я сам использовал парализующее лезвие, но Лукачев пошел куда дальше. Его кинжал был пропитан ядом, и не просто парализующим, а вызывающим болевые спазмы. Мир вокруг меня перевернулся, а по венам как будто потек жидкий огонь. Очень редкий яд, с таким я еще не встречался, и при этом сверхчеловеческая концентрация. «Ты что, на дракона охотиться собрался?» — спросил я, с трудом ворочая языком. «Человек, такой яд дракона бы не взял», — усмехнулся мой дракончик. «Нужна помощь Кыша?» «Неа, справлюсь сам». Пока я боролся с болью, Лукачев успел подойти ко мне вплотную. «Вот и все, Максим, конец. А ведь ты мог стать моим учеником, и тогда у тебя было бы все, что ты хочешь». Он поднял меч над головой и резко его опустил. Я отскочил в сторону, лезвие пронеслось мимо. Яд был сильный, но мой организм отлично адаптировался к новым отравляющим веществам и уже успел выработать иммунитет. Так что я снова был сам собой. Пока Феликс таращился на меня, не понимая, как так вышло, я запустил в него кинжалом. Феликс успел поставить щит, но усиленный кинжал легко его преодолел, пробив его левую руку насквозь. «Ай-ай!» — Лукачев взвыл от боли. «Эй, давай потише. Умирать тоже нужно с достоинством». Я усмехнулся, но со словом «достоинство» Лукачев был явно незнаком. Отбросив меч, он принялся лупить по мне всей магией, что мог. Как оказалось, мог он многое. Стихийные техники, энергетические, боевые, он вдарил всем и сразу. Он даже попытался использовать против меня ментальную магию, но быстро получил ответку. Стоит отдать ему должное, справился он достойно. Наверное, часть своей славы он все-таки и в самом деле заслужил. Не просто пришлось и мне, от его атак мои щиты трещали от нагрузки. Несколько техник сумели прорваться через заслоны и ударили по мне, наградив новыми царапками и порезами. Хм, а бой выходит кровавым. Тем не менее, серьезный урон Лукачев мне не нанес. Я уверенной походкой вышел из устроенного им огненного смерча и пошел к нему, поигрывая кинжалами. Тут его нервы не выдержали. «Попробуй поймай», — крикнул он и бросился вглубь студии. Пара мгновений, и он скрылся в декорациях. Что дальше? Я повернулся к стоящему в стороне Великанову. Мы на игру в прятки не договаривались. «Максим Юрьевич, формально дуэль еще не завершена», — пояснил Великанов. «Вы должны победить Феликса, только тогда дуэль завершится». Василиса, как мой секундант, кивнула, подтверждая его слова. «Ну ладно, хочет побегать, не проблема, все равно никуда от меня не денется». «Не совсем так, Максим Юрьевич», — поправил меня Великанов. «Это очень сложная декорация со множеством тайников и потайных комнат. Неважно, я вошел в узкий коридор и активировал сенсорные способности. Локация и в самом деле была сложная. Феликс здесь ориентировался как дома, но любой другой мгновенно бы запутался. Любой другой, но не я. Вся локация была для меня как открытая книга. Я свернул в нужный коридор и, срезав путь, вышел за спиной Лукачева. Он засел в засаде и буравил коридор взглядом. Он ждал меня с одной стороны, а я вышел с совсем другой. Бить его со спины я не собирался, поэтому деликатно покашлял, привлекая его внимание. «Не меня ждешь?» Лукачев вздрогнул и обернулся. Только сейчас я заметил в его руках мощный боевой артефакт. Видимо, Феликс побежал сюда не просто так. В тайнике он припас самую сильную свою игрушку и специально заманил меня сюда. «Сдохни, Ястребов!» — прокричал он, запуская артефакт. «Скрыться я не успел. Кыш, помогай!» Дракоша не подвел и создал вокруг меня щит. Энергетическая атака была такой мощной, что даже он не выдержал. Несколько раз меня ударило энергетическими потоками, но я все равно устоял на ногах. Декорация вокруг горела, воздух дрожал от жара, а я все так же стоял, не отступив ни на шаг. Феликс моргал, не веря собственным глазам, а потом он побежал. Опять, я бросился за ним и поймал его за шиворот, когда он пытался выбраться из студии. «Ястребов, прошу, не убивай», — взмолился он. «Я отдам тебе что угодно». Я оглядел присутствующих. Вся студия была забита людьми, и все смотрели на нас. Василиса провела ладонью по горлу, но я убивать Феликса не собирался. Если я это сделаю, то на всю жизнь стану бароном, убившим звезду и всенародного любимца. Кому как, но мне такая слава не нужна. Ты трус и слабак, ты недостоин того, чтобы я пролил твою кровь. К тому же позора тебе и так хватит. Я наклонился к нему, отвесил финальную оплеуху и пошел к выходу. Феликс застонал у меня за спиной. Кажется, он только сейчас понял, что произошло. Мы договаривались, что дуэль будет длиться до смертельного исхода. Когда он попросил о ее завершении, он нарушил условия. Для любого аристократа это был настоящий, несмываемый позор, гораздо хуже смерти. И плевать, что камеры выключены. Это видели десятки людей. В том, что уже к вечеру о позоре Феликса Лукачева узнает вся страна, я даже не сомневался. От его репутации героя не останется и следа. В дверях я остановился. «Эй, черепах, ты там где?» Мой питомец выпрыгнул из горящих декораций и потрусил ко мне. Он выглядел бодрым, но на его мордочке горела свежая царапина. Судя по всему, тигра все-таки сумела его задеть. Сама питомица Лукачева тоже была жива. Она хромала на все четыре лапы, ее шерсть была подпалена в нескольких местах, а хвост превратился в облезлый веник. Но убивать ее черепах тоже не стал. «Благородные мы с тобой, да?» — усмехнулся я. «И кто еще посмеет назвать тебя жестоким зверем из бреши?» Мы вышли в коридор и уткнулись в целую группу вооруженных людей. Все как один они были одеты в непроницаемые защитные костюмы. «Кто вы такие?» — я нахмурился. «Барон Максим Ястребов». Вперед выступила высокая женщина. У нее на поясе был закреплен сильный боевой артефакт. «Все верно. С кем имею честь говорить?» «Мы, представители агентства ликвидации аномалий. Я, руководитель криптозоологического отдела, майор Виноградова. Мы получили сообщение, что вы содержите монстра бреши». Мы с черепахом переглянулись, и мой питомец угрожающе зарычал. Агенты попятились. В их руках появились активированные артефакты. Я мысленно отдал черепаху команду успокоиться. Эти люди пока не высказали свою позицию. Я собирался их выслушать, а уже потом действовать. И, если понадобится, драться. Потому что отдавать черепаха без боя я не собирался. «Максим Юрьевич, мы обязаны провести ряд тестов. Мы должны убедиться, что этот монстр, его зовут Черепах. Прошу прощения». Виноградова смутилась. «Мы обязаны убедиться, что черепах не опасен для жителей Земли. Для этого не требуются тесты. Черепах здесь уже несколько дней, и за это время не пострадал ни один человек. Я могу гарантировать, что так будет и дальше». Мы с черепахом шагнули вперед. Круг агентов мгновенно сжался. Артефакты были направлены на нас обоих. Судя по всему, эти ребята были настроены серьезно. «Максим, это невозможно. Тесты необходимы». Виноградова была непреклонна. «Сколько времени они займут?» «Как минимум несколько дней, подумав, ответила она. «Исключено. Я хочу, чтобы вы уложились в несколько часов, и только в моем присутствии. Но это неприемлемо». Голос Виноградовой дрогнул. «А для меня неприемлемо отпускать с вами того, кто мне доверился». Черепах посмотрел на меня полными обожания глазами и ткнулся в ногу твердым носом. «Я был готов к драке. Прорвусь силой, но черепаха не отдам». Внезапно Виноградова смягчилась. «Максим, ваша позиция понятна. Сейчас я переговорю с руководством». Она взяла мобифон и, отойдя в сторону, заговорила по защищенному каналу. Спустя несколько минут она вернулась обратно. «Ваше благородие, ваш вопрос удалось решить. Тесты черепаха будут проведены сегодня же, и вы можете присутствовать при их проведении. Прошу проследовать в нашу лабораторию». Вот так бы сразу. Я внимательно просканировал как Виноградову, так и остальных агентов. Они были вооружены, но, судя по спокойному сердцебиению, к атаке пока не готовились. Засады я тоже не чувствовал. Разумеется, ее могут организовать непосредственно в лаборатории, но признаков этого я пока не замечал, так же как и ловушек. Что ж, будем считать, что я на данный момент могу довериться этим людям. А еще я понимал, что все происходящее куда сложнее, чем кажется. Она с кем-то поговорила, и этот кто-то дал разрешение на особые условия для анализа черепаха. Кто и зачем, я пока не знал, но уже понятно, что эту поблажку мне дали не просто так, и кто-то потом обязательно попросит меня об ответной услуге. Мы не успели выйти из башни, когда к нам присоединилась Софья. Черепах обрадованно бросился к ней и мгновенно уютно устроился у нее на руках. Что ни говори, но иногда мне кажется, что он относится к ней лучше, чем ко мне. «Я иду с вами», — заявила журналистка. «Черепаха в беде не брошу». Виноградова покачала головой, но смирилась с еще одним пассажиром. До здания криптозоологической службы мы доехали быстро. Засады там и в самом деле не оказалось. Более того, с черепахом там обращались очень осторожно и даже уважительно. Тесты тоже были несложные, на уровень силы, на скорость, на агрессию и на особые способности. Черепах проходил все очень легко, и Виноградова не уставала им восхищаться. «Максим, скажу честно, я никогда не видела такое умное существо. Он же понимает все, о чем мы говорим». «Ага, если скажете что-то не то, то он может и обидеться». Мой дракон в своем убежище недовольно зашипел. «Человек, это она еще Кыша не встречала. Кыш бы сумел ее удивить. В этом я не сомневаюсь. Но пока сиди в убежище. Мне хватает проблемы с черепахом. Тесты мой питомец сдавал отлично, но я видел, что свои способности он осознанно уменьшает. Сила, скорость реакции, интеллектуальный тест, энергетическое тестирование – все было на высоком уровне, но все равно ниже его стандартных показателей. А черепах-то, оказывается, тот еще хитрец. Он специально уменьшил свои силы, чтобы его посчитали менее опасным, чем он есть на самом деле. Про его способности к управлению техникой я говорить не стал. Не сомневаюсь, если агенты об этом узнают, то так просто нам уйти уже не дадут. Все это время Софья была рядом с черепахом, гладила его и успокаивала. Питомец смотрел на нее с благодарностью. Уверен, Софья попутно собирает здесь материал для очередного репортажа. Но и ее симпатия к черепаху тоже была искренней. «Максим, должны сказать, что ваша связь с черепахом поразительна». Виноградова рассматривала в планшете результаты исследования. «Мы никогда не встречали такой прочной связи между существом из бреши и человеком. Какой техникой укрощения вы пользовались?» «Все очень просто. Никакого укрощения, только добрая воля». Рассказывать ей про ритуалы следопытов я, конечно же, не планировал. Спустя 3 часа исследование черепаха было завершено, и питомец получил разрешение на пребывание. Теперь ни ему, ни мне ничего не могли сделать. Виноградова попрощалась, и мы с Софьей и черепахом вышли на улицу. «Максим, кто тебя покрывает?» Журналистка посмотрела на меня так, как будто видела в первый раз. Так легко могло пройти только при очень серьезном покровительстве. «Ты знаешь, сам гадаю, обсудить ситуацию мы не успели. Я почувствовал, как наполняется энергией метка. Та самая, которую я поставил на человека из Томина, принесшего диск. Он как раз приближался к особняку графа. Софья, большое спасибо за помощь. Увидимся позже». Я чмокнул журналистку в щечку, поймал такси и был таков. Я успел вовремя. Человек из Томина вошел в ворота и благополучно преодолел пост охраны. Защитные артефакты не обнаружили сидящих в его кармане термитов, которых я пихнул ему еще в телецентре. Похоже, что мне все-таки удалось найти маленькую лазейку в истоминской системе безопасности. Монстров бреши она бы, разумеется, засекла еще на подходе. А вот монстров бреши, скрытых в компактной ловушке и к тому же прикрытых тенью, такое не смогли определить даже его защитные артефакты. Истомин встречал своего подручного лично, причем максимально расслабленно, в тапочках и банном халате на голое тело. «Лаврентьев, и что там случилось?» – прогремел граф. «Почему не выпустили запись?» «Дело в том, что возникли проблемы». Лаврентьев неуверенно забормотал себе под нос. «Я видел их обоих, но ничего не мог сделать, не позволяла защита особняка. Через такую мне не прорваться при всем желании, а его, этого самого желания, очень много. С этим гадом давно пора заканчивать». Взмахом ладони я снял ловушку с термитов, сидящих в кармане Лаврентьева. Веселье началось. Глава 20. «Ох, следопыт!» Мой дракончик вздохнул и покачал головой. «Я многого от тебя ожидал, но даже кыш не думал, что ты окажешься таким жестоким». «Да ты что, какая жестокость? Лично я предпочитаю слово «справедливость».» Я усмехнулся. «К тому же, что я такого сделал, всего лишь освободил нескольких милых и симпатичных термитиков. Ну кто же мог знать, что они плотоядные?» Я улыбался, во все глаза наблюдая за зрелищем, разворачивающимся на территории истоминского особняка. А посмотреть было на что. Ожидавшие своего часа термиты вырвались из ловушки, и твари были по-настоящему голодны. «Что это такое?» – вскрикнул Истомин, отшатываясь. Его помощнику Лаврентьеву, из кармана которого продолжали лезть термиты, было не до ответа. Все, о чем он мог думать, это как избавиться от мелких тварей, своими цепкими лапками перебирающих по его коже. Термитов было совсем немного, особи 10, мелкие и на первый взгляд не слишком-то и опасные, но на самом деле они были кем-то вроде настоящих пираний. Человеческая плоть была для них любимым десертом, а их острые зубы, пропитанные жгучей кислотой, отлично подходили для прожигания кожи и дробления костей. Лаврентьев заверещал от дикой боли. Я был уверен, что справиться с ними он не сможет, но он сумел меня удивить. Лаврентьев использовал дар и одним резким выбросом энергии сбросил термитов на траву. Выглядел он не слишком хорошо. Его тело покрывало множество кровоточащих ран. Не сомневаюсь, боль адская. Но все-таки он был жив. Я задумался. От этих термитов я ожидал куда больше. «Охрана, немедленно разберитесь с этими тварями!» Истерично взвизгнул Истомин. Вооруженная гвардия уже спешила к нему. И тут он совершил роковую ошибку. Истомин сжимал в руке стакан со освежающим коктейлем. Чтобы спугнуть монстров, он взмахнул стаканом и вылил его содержимое прямо на термитов. Вышло неожиданно. Тела термитов задрожали. Какие-то доли секунды, и малыши немногим больше обычного муравья стали размером с маленькую мышь. А еще их стало больше. Их тела прямо на глазах делились. С отвратительным чпоканьем из одного термита как будто отделялся еще один, точно такой же. Так что теперь на Истомина бросался не десяток крошечных и в целом безобидных тварей, а вполне полноценные и очень голодные монстры. «Спасите!» – прокричал Истомин и, сверкая пятками, бросился прочь. Дорогу подросшим термитам перегородили охранники. Они построились в боевой порядок и сразу же принялись палить изо всех боевых артефактов сразу. Тела тварей защищали хитиновые панцири, но слишком слабые, чтобы справиться с концентрированной магической энергией. Так что это могло сработать. Вот только охрана снова допустила ошибку. Бойцы действовали быстро и слаженно, но еще не поняли самую главную особенность врага. Очередным выстрелом они опрокинули уставленный прохладительными напитками столик. Жидкость полилась на землю и попала точно на атакующих термитов. Твари продолжили расти, не забывая при этом оголтело плодиться. Я смотрел на это и усмехался. Подобный тип монстров был мне знаком. При определенных условиях эти создания начинали стремительно расти и размножаться, причем с недоступной человеческому восприятию скоростью. Так на них действовала вода, причем не какая-то определенная, а совершенно любая жидкость. Мне повезло, что с этими монстрами я столкнулся не где-нибудь, а в выжженной пустыне, покрытой песком. Страшно представить, что бы я делал, обитая эти создания вблизи источника воды. За считанные секунды число термитов кратно увеличилось. Сейчас они были размером с небольшую кошку, очень голодную кошку с тягой к человечине. Монстры атаковали. Охрана Истомина защищалась как могла, но несколько бойцов уже пали. Термиты же, не обращая внимания на энергетические всплески, упорно перли вперед. «Срочная тревога! Объявляйте срочную тревогу!» Над поместьем зазвенел вой сирены. Ожили самые сильные защитные артефакты. Воздух дрожал от магических выбросов. Я же стоял и любовался. Смотреть на то, как твой враг пытается безуспешно справиться с устроенной тобой атакой. Незабываемое удовольствие. И, честно говоря, я сам не ожидал, что эти малыши сумеют устроить такой переполох. Все-таки они сумели меня удивить, а это о многом говорит. Охрана у Истомина оказалась подготовленная. Несмотря на потери, бойцы рассредоточились и теперь били термитов из всех орудий, как из боевых артефактов, так и из огнестрельного оружия. Но, увлекшись обороной, они упустили всю картину боя. «Ребята, а вы же не забыли, что у вас находится в западном крыле?» Я усилил голос магии и, перекрикивая звуки боя, привлек внимание Истоминской гвардии. У дома была отличная защита, но видеть и слышать меня они могли. Начальник охраны у меня на глазах мечом расколол голову замешкавшейся твари. Он обернулся, посмотрев, куда я указываю. Его глаза расширились от ужаса. «Сожри вас всех, дракон, остановите их, там бассейн». Там и в самом деле был бассейн, неполноценный, метров на 50, а небольшой надувной. Понятия не имею, для чего он мог понадобиться Истомину. Может, в свободное время он любил понырять, но факт остается фактом, бассейн там был, и его до краев наполняла вода. Два термита находились буквально в считанных сантиметрах от него. Начальник гвардии ударил боевой техникой. Панцирь одного из термитов лопнул, тварь сдохла на месте, а вот второй термит все-таки сумел дотянуться до воды. Монстр вырос на глазах, размножившись на несколько точно таких же смертоносных копий, и вся эта компания двинулась внутрь поместья, снося все на своем пути. Быстро выяснилось, что человечина – это не единственное, что интересует термитов. Твари перли вперед, с маниакальным наслаждением уничтожая все, до чего могли дотянуться. Деревья, летняя веранда, склады и технические помещения. Термиты были готовы грызть что угодно. И, кажется, они добрались до защитной системы. Защитное поле вокруг поместья мигнуло и на мгновение погасло. Я поднял глаза и встретился взглядом с Истоминым. Трясущийся от страха граф стоял внутри дома, скрытый защищенным артефактами стеклом. Я приветливо ему помахал и сделал шаг на территорию. Сегодняшний день должен был стать триумфом графа Истомина. Ему удалось договориться с Яковым Великановым. Главный телеканал страны согласился выпустить интервью с ним. Интервью, в котором он открыл бы всей империи правду про барона Максима Ястребова. Целый час, в течение которого он будет втаптывать Ястребова в грязь. Это была настоящая мечта. Он уже давно хотел сделать что-то подобное. Его шпионы, лучшие профессионалы своего дела, следили за Ястребовым, по крупицам собирая всю известную про него информацию. Но ничего по-настоящему провокационного они найти так и не смогли. У барона как будто был глаз на затылке. Пробить его маскирующую технику так и не удалось. Истомин был близок к тому, чтобы все бросить, когда ему позвонили с неизвестного номера. «Добрый день, вас беспокоит граф Феликс Лукачев», – произнес знакомый голос. «Хотелось бы переговорить по одному вопросу. Насколько я понимаю, вы, так же как и я, имеете претензии к барону Максиму Ястребову». В первую секунду Истомин удивился. Кто такой Лукачев, он, разумеется, знал, но лично с ним не встречался и общих дел не имел. Тем не менее, звонок его заинтриговал. «Претензии, не то слово. Он оскорбил моего сына, а затем несколько раз унизил мой род. Я хочу ему отомстить. Тогда у нас общие цели». Лукачев рассмеялся. «Насколько я знаю, у вас есть информация, у меня есть связи. Мы можем устроить вам прямой эфир». Это был шанс, которого Истомин ждал. Но все сорвалось. Что именно сделал Ястребов, он так и не понял. Из приемной Великанова ему позвонили за несколько минут до эфира. Милая девушка сообщила, что интервью отменяется. А когда красный от ярости Истомин попытался дозвониться до Лукачева, тот ему просто не ответил. И Истомин подозревал, что без вмешательства вездесущего Ястребова здесь тоже не обошлось. Он вызвал к себе Лаврентьева, своего старого слугу и доверенное лицо. Он был одним из немногих, кто имел право заходить на территорию поместья. А еще он был в курсе событий и мог объяснить, что произошло. Но стоило ему войти, как начало происходить что-то странное. Из его кармана полезли мелкие твари вроде муравьев. Истомин попытался их сдержать, но монстров стало только больше. Впервые за долгие годы он, граф Истомин, человек, построивший себе самое надежное убежище в империи, оказался в смертельной опасности. Граф бросился в дом и заперся внутри, активировав все защитные артефакты, что только мог. И он ни на мгновение не сомневался, кто устроил этот хаос. Ястребов. Только этот вездесущий барон. Больше некому. Стоило ему так подумать, как Истомин заметил странные движения у входа. Он опустил взгляд и застыл на месте. Там, на самой границе защитного периметра, стоял барон Ястребов собственной персоной. Он смотрел графу прямо в глаза. На его губах горела его фирменная маньячная улыбочка. А затем защитный купол дрогнул, и барон шагнул вперед. Истомин вдруг почувствовал, что его жизнь, вполне возможно, закончится сегодня. Что ни говори, но защита у Истомина была отличная. Пробить ее снаружи было невозможно. Мне помогли термиты. Судя по мигнувшему защитному куполу, эти твари сумели добраться до самой основы защиты поместья и повредили один из основных артефактов. Защита мигнула, и я понял, это мой шанс. Но стоило мне шагнуть вперед, как энергетическое снабжение тут же восстановилось. Скорее всего, потоки распределились, и начал работать запасной источник энергии. Следопыт, ты не успеешь, прорычал мне в ухо Кыш. Я ненавидел соглашаться со своим питомцем, но в этот раз он был прав. Защитный купол состоял из нескольких слоев. Они истончились, но на их преодоление уйдет время. Я и в самом деле не успею. Если останусь в зоне действия артефактов, то защитная система испепелит меня на месте. Уходить совсем без прощального подарка я не собирался. Я вскинул руку, формируя в ней всю доступную мне магию. Кыш, давай на полной мощности. Направь мне все, что есть. Обычно Кыш воздерживался от боевых техник, но сейчас от него и не требовалось идти в бой. Просто передать мне немного мощной драконьей энергии. И ее он жалеть не стал. Между пальцами пробежали электрические искры. Я взмахнул рукой, направляя весь поток энергии прямо в Истомина. Мой концентрированный удар пробил все оставшиеся защитные слои, влетел на территорию поместья и ударил в окно, за которым скрывался Истомин. Стекло было защищено и поглотило часть энергии. Но даже оно не выдержало, взорвавшись множеством осколков. Истомин вскрикнул и упал на спину. Я активировал сенсорные способности и разочарованно скрипнул зубами. Истомин был ранен, но недостаточно тяжело, защита особняка почти полностью поглотила мою атаку, пропустив лишь часть. Граф потеряет немного крови, помучается от боли, но скоро встанет на ноги. Впрочем, этот момент, когда он был близок к смерти от моей руки, он уже не забудет. Оставшиеся дни он проживет в страхе передо мной, и я твердо знал, до момента, когда я покончу с ним окончательно и бесповоротно, остается совсем немного. Уходить от особняка Истомина я не спешил. Вошел в тень, уселся на лавочку напротив и продолжил наблюдение. Вероятность того, что термитам все же удастся окончательно разрушить защитный барьер вокруг особняка, была невелика. Но она все же была, и упускать ее я не собирался. Но больше эти твари ничем меня не порадовали. Бойцы Истомина восстановили защитный купол и больше не позволяли ему отключаться. Разобрались они и с разошедшимися монстрами. Далось им это непросто. Многие гвардейцы погибли, часть артефактов была разряжена или уничтожена. Часть особняка и вовсе обрушилась, сложившись, словно карточный домик. Но оно все-таки сумело устоять. Насколько я мог судить, Истомин тоже уцелел. На территории дежурил штатный целитель, и он сумел откачать раненого графа. В общем и целом, мои результаты можно было признать удовлетворительными. Я отомстил Истомину за попытку меня подставить и как следует потрепал графа и его людей. Дело осталось за малым, пробраться на территорию особняка и закончить начатое. Про дверь, расположенную на территории, мне было известно уже давно. Я чувствовал ее энергию даже отсюда. Чтобы не тратить время понапрасну, я отправился на свой склад. Там все было как всегда. Защитные артефакты работали в штатном режиме. Я проколол ладонь кинжалом и, нырнув в дверь, попытался найти путь к поместью Истоминых. Успехом эти поиски не завершились. Так же, как и все мои предыдущие попытки. Откровенно говоря, я начинал сомневаться, что поиск дверей вообще возможен. Все предыдущие двери, например, дверь в Сочи, я открывал после того, как там уже бывал. Чтобы открыть дверь вот так, на расстоянии, такого у меня еще не было. Пытаться я не переставал. За последние недели я стал намного сильнее. Тренировки и появление второго следопыта значительно меня усилили. Так что шансы на открытие двери возросли. В этот раз я чувствовал, результат был совсем рядом. Я использовал чары поиска, вложив в них максимальную силу. На мгновение мне даже показалось, что я вижу нужную дверь. Но когда я к ней потянулся, она исчезла. Это было так быстро, что я даже не был уверен, что она действительно здесь была. Такое чувство, что мне не хватило совсем немного. Как будто у меня нет какого-то ориентира, способного подтолкнуть в нужном направлении. Самое главное, я был уже совсем рядом. Скоро эта дверь мне покорится, и тогда с Истоминым наконец-то будет покончено. На этой успокоительной мысли я свои сегодняшние тренировки решил закончить. Был поздний вечер, я устал и успел порядочно проголодаться. Так что я решил себя не мучить, вызвал такси и поехал в академию, вызвав по пути доставку пиццы. Так что у ворот меня встречал курьер с целой стопкой ароматнейшего итальянского лакомства. Подхватив коробки, я вошел на территорию академии. Был поздний вечер, занятия закончились, и студенты курсировали по дорожкам. Я надеялся незаметно проскользнуть в свою комнату и как следует полакомиться пиццей, но не успел. «Ой, ребята, он здесь!» Раздался совсем рядом оглушительный девичий крик. Студенты вокруг пришли в движение. Вокруг меня в одно мгновение собралась целая толпа. Я поморщился. Вот и последствия моего сегодняшнего появления на телеканале. Передачу Василисы увидели, и теперь мне точно никуда не деться. Наверное, я напрасно согласился ей помочь. Слава для того, кто привык действовать тайно, не самый лучший инструмент. Волновался я напрасно. Это же черепах. Девочки, он такой милый. Еще более милый, чем на экране. На лицах девочек и даже нескольких парней был настоящий восторг. Все они смотрели на моего питомца с обожанием. А, так вот в чем дело. Так как теперь у черепаха было разрешение от агентства, скрывать своего металлического питомца я не собирался. В академию он вошел вместе со мной, и сейчас стоял, не понимая, что происходит, и что все эти люди от него хотят. «Это называется слава», — мысленно шепнул я ему, — «и ты теперь настоящая знаменитость». Черепах скривил мордочку. Как и я, он был тем еще интровертом и не любил лишнего внимания. «А можно его погладить?» — смело спросила одна из старшекурсниц. Я покосился на питомца. Тот буравил окружающих подозрительным взглядом. Было видно, что он напряженный, готов в любую секунду броситься в бой. Ну а затем он расслабился. Видимо, решил дать людям шанс. «Можно, но только очень осторожно». Это была ошибка. Смелая однокурсница оказалась не единственной желающей, и скоро к черепаху выстроилась самая настоящая очередь. Все хотели погладить его по голове или как минимум потрогать панцирь. Черепах с вниманием справлялся неплохо, стойко переносил все поглаживания, а пару раз даже довольно фыркнул. Выходит, что я напрасно опасался. Черепах отлично впишется в людское общество. А можно его покормить? Какой-то второкурсник достал из кармана яблоко. Обычной едой нет. Но если у вас завалялся энергокристалл, то милости прошу. Я это сказал не всерьез и был уверен, что подкармливать черепаха реликвиями никто не станет. Все-таки каждый кристалл стоит приличных денег. Тратить их на чужого питомца – недешевое удовольствие. Но я не учел, что в академии учатся наследники богатейших родов. Для них стоимость обыкновенной реликвии была равноценна среднему обеду. Так что уже спустя минуту черепах был не просто окружен вниманием, но и по уши заряжен энергией. Что ж, тоже неплохо. Про меня собравшиеся тоже не забывали. «Максим, а это ведь ты подрался с Лукачевым?» «Да», — спросил меня крепкий парень с графским кольцом. «Есть такое. Но не просто подрался, а как следует навалял. Как я и ожидал, слухи о моей победе над Феликсом уже начали расползаться по городу. А что, да хотел выразить свое уважение». Парень крепко пожал мне руку. «Всегда считал, что Лукачев – тупой позер. Рад, что кто-то поставил его на место. Рад стараться». Какое-то время меня еще раз спрашивали про Лукачева, а один раз даже попросили рецепт бурды, которую я готовил в передаче Василисы. После этого толпа начала редеть, и мы с черепахом наконец-то пробились в жилой корпус. Когда я вошел в комнату, то понял, что с вниманием на сегодня мы еще не закончили. В комнате сидели Алмазов, Лиза и Шаров. Все трое буквально буравили меня взглядами. «Максим, почему ты нам не сказал про такую милоту?» Лиза восторженно посмотрела на черепаха. «Ты нам что, не доверяешь?» Подхватил за ней Шаров. «Так было нужно», хмыкнул я. «Оправдываться перед ними я не собирался. И вообще, пиццу кто-нибудь хочет?» «Пиццу, разумеется, хотели все». Уже спустя пару минут мы, смеясь и перешучиваясь, вовсю уминали вкуснейший ужин. Расслабиться в компании товарищей было великолепно, но спокойный вечер мне портило постоянное бормотание Кыша. Следопыт, этот железоголовый что, лучше Кыша, он же твердый и металлический. Кыш понравился бы людям куда больше. Я вздохнул. Как и ожидалось, внимание к черепаху не понравилось другому моему питомцу, и он собирался выесть мне жалобами весь мозг. Если хочешь, то вперед, с удовольствием тебя всем покажу. Но не забывай, тебя увидят остальные драконы, а ты вроде бы пытаешься избегать их внимания. Стоило мне сказать про других драконов, как Кыш мгновенно замолчал. Одна мысль о них почему-то вызывала у него ужас. Да и мне это не нравилось. С черепахом было непросто. Но объяснить, где я сумел найти дракона, я и вовсе не сумею. Эту тему Кыш больше не поднимал. Вместо этого он начал жаловаться мне на голод. И это с учетом того, что я скормил ему 1,5 мясные пиццы. Все, завтра идем в драконий магазин. Не выдержав, пообещал ему я. На этом дракоша успокоился. Мысли о еде его всегда успокаивали. Вечер прошел отлично. Следующий день начался стандартно. Утренняя тренировка, занятия, тренировки по фехтованию с Ростоцким. Меньшова в последние дни занятия посещала редко и на меня почти не смотрела. Кажется, до сих пор дуется за наш с ней разговор. Ну и отлично, это меня полностью устраивает. Только вечером я наконец-то сумел закончить с делами и отправился в магазин с драконьим питанием. На самом деле, пойти туда нужно было уже давно. Заказ там я сделал больше недели назад, но все никак не мог его забрать. Как и ожидалось, магазин располагался в одном из самых элитных районов Петербурга. Уже за несколько метров я разглядел украшенную настоящим золотом пафосную вывеску. Внутри все оказалось максимально вылизанным. От каждого стенда так и веяло элитными духами. Это было неудивительно. Драконами во всей стране владели всего лишь несколько самых влиятельных и могущественных родов, включая императорский. Так что сюда ходили только князья либо их представители, а для этого требовалось поддерживать определенный уровень. Меня охрана на входе встретила подозрительными взглядами. Еще бы, в своем помятом костюмчике я не производил впечатления князя или его представителя. Какие-то вопросы. Я посмотрел в глаза одному из охранников. Никаких, ваше благородие. Здоровяк вздрогнул и отвел взгляд. Так-то лучше. Уверен, если бы не баронское кольцо, они и вовсе попытались бы меня выставить. Передо мной возник полноватый продавец.